и был ранен в пятку. Герман же, не обращая внимания на тучу мелких камней, как дуб не сгибается под градом, все приближался к двери. Добравшись до цели, он принялся колотить в дверь бревном с такой силой, что всем стало ясно, хоть она и крепка, а долго не продержится. Бенвенуто и его помощники готовы были открыть огонь из аркебузов, как только враг появится на крепостных стенах, но никто там не появлялся. Казалось, невидимое войско защищало Большой Нельский замок. Бенвенуто неистовствовал от того, что не мог помочь отважному немцу. Вдруг он заметил древнюю Нельскую башню, которая, как мы говорили, стояла на отлете по другую сторону набережной, купая подножие в сене. «Постой, Герман!» — воскликнул Челлини. «Постой, мой храбрый друг! Нельский замок наш! Это так же верно, как то, что меня зовут Бенвенуто Челлини и что я по званию золотых дел мастер!» И знаком приказав Асканио и двум своим подмастерьям следовать за ним, он побежал к башне, а Герман, послушный воле учителя, отступил шага на четыре, выбрал безопасное место, куда не долетали камни, и, поставив бревно, как швейцарский воин алебарду, решил посмотреть, к чему приведет маневр главнокомандующего. Действительно, как Бенвенуто и предполагал, Прево упустил из виду одно — охрану древней башни. Челлини завладел ею беспрепятственно и, перепрыгивая через ступени, мигом забрался по лестнице на плоскую крышу. Крыша эта возвышалась над Большим Нельским замком, как колокольня над городом, поэтому осажденные, которые до сих пор защищали крепостные стены, неожиданно оказались под ударом. Раздался выстрел из аркебуза, просвистела пуля, раненый стражник с воплем упал на землю, и Прево понял, что положение изменилось. А тем временем Герман, увидев, что поле действия свободно, поднял бревно и стал сотрясать дверь, которую осажденные, воспользовавшись временной передышкой, только что укрепили. Толпа же с помощью своего удивительного инстинкта самосохранения мгновенно поняла, что в такой перестрелке ей не сдобровать, что очевидцам трагической сцены, которая сейчас разыграется, грозит немалая опасность, рассеялась, как стая голубей, лишь только Бенвенуто выстрелил из аркебуза, и раздались вопли раненого стражника. На площади остался лишь один зритель. Зрителем был наш знакомец Жак Обри. Надеясь поразвлечься игрой в мяч, он пришел на свидание, назначенное ему Асканио, в прошлое воскресенье. С первого же взгляда на поле битвы он понял, в чем тут дело. Зная нрав Жака Обри, нечего было гадать, какое он примет решение. Не все ли равно, во что играть, в мяч ли, в осаду ли, ведь и то, и другое игра. Догадавшись, что в числе нападающих друзья, он тут же и примкнул к ним. «Вот как, приятели!» — воскликнул он, приближаясь к отряду, который ждал, что дверь вот-вот распахнется, и готов был ринуться в замок. «Собираемся идти на приступ, черт возьми! Вы атакуете не домишко, а пошли на трудное дело. Кучка людей перед укрепленным замком». «Мы не одни», — проговорил Паголо, перевязывая пятку. Он указал на Бенвенуто и на трех-четырех его соратников, продолжавших вести по стене такой яростный огонь, что град камней стал гораздо реже. «Понимаю, понимаю, монсеньор Ахилл», — сказал Жак Обри, «ибо я не сомневаюсь, что у вас с Ахиллом много схожего. Ну, а кроме всего прочего, вы тоже ранены в пету. Понимаю, понимаю. А вот и мой приятель Асканио. С ним, конечно, маэстро Челлини. Вот они там, наверху башни». «Верно», — сказал Паголо. «А что это за великан так рьяно дубасит в дверь? Он тоже из вашего отряда, не правда ли?» «Это Герман», — гордо проговорил Жан-Малыш. «Черт возьми! Ловко он орудует!» — воскликнул школяр. «Поприветствуем его!» И он, засунув руки в карманы и не обращая внимания на пули, свистевшие над его головой, приблизился к храброму немцу, продолжавшему делать свое дело с той же исправностью, совсем как машина, приводимая в движение отменным механизмом. Не нужно ли вам чего-нибудь?»